начали стращать Дашкова. Говорили, если царское величество скоро не отдаст Риги королю с провинцией, то Англия, Голландия и прусский король примут свои меры. Дашков отвечал, мы таких страхов не боимся. Не из страха, но для исполнения договора царское величество удовлетворит в этом короля. А коронный канцлер Шомбек тайно говорил Дашкову, отправлено полномочие королевскому резиденту в России, чтоб требовал Риги, а Речь Посполитая о том и не ведает. Если надо, написал Дашков, чтоб Рига несколько времени осталась за нами, то нужно здесь тайком подучить поляков, чтоб требовали у короля посылки уполномоченного от Речи Посполитой к царскому величеству относительно отдачи Риги с провинцией. Король отнюдь не захочет, чтоб в Риге был польский гарнизон, и потому не пошлет польского уполномоченного, и таким образом в их прикословии можно Ригу и не отдавать скоро. Королевские министры всеми мерами стараются, чтоб Рига была в руках королевских, и слышать не хотят о том, чтоб была в руках польских. Прикословие между польским королем и Польшею становилось день ото дня сильнее. Поляки требовали, чтобы король вывел от них свое саксонское войско. Король для вывода половины войска требовал денег, провианту и подвод на дорогу. Шляхта не хотела ничего давать. Гетман великий коронный Синявский утверждал ее в этом. Под Опатовым шляхта начала было собираться против саксонцев. Те в числе 5000 стали обозом, и шляхта утихла, но не прекратилась ненависть между нею и саксонцами. Канцлер коронный Шомбек жаловался Дашкову, что король ничего ему не сообщает о делах между Россией и Польшей, все делает через своих саксонских министров. Канцлер продолжал быть на жаловании у русского двора вместе с другими знатнейшими вельможами. «Просил меня канцлер великий коронный, — писал Дашков Головкину, — чтоб я вашему сиятельству донес о годовом ему жаловании, ибо уже год давно минул, а трудов его, правда, здесь много». И об интересах царского величества имеет всегда старание и беспрестанно при короле живет. А бископ Куявский, хотя по-прежнему наш приятель, но никогда при короле не живет, приедет разве на неделю, и опять уедет, и уже от публичных дел начал отваливаться, а живет по своим деревням, строит и деньги сбирает, и ему давать не за что. А когда бы пришло какое дело на семьи, то и тогда ему можно вексель дать. Также и гетману коронному давать ныне не для чего, потому что и без того может он царскому величеству быть верен, ибо королевское величество гораздо к нему недобр. Между тем подозрения насчет поведения короля Августа относительно России все увеличивались. Август оказывал явное расположение прежним врагам своим, киевскому воеводе Потоцкому, старости Бобруйскому Сапеге и другим. Рассказывали, что Сапега советует королю начать войну против России заодно с Турцией. Дашкову были подозрительны тайные переговоры короля и Флеминга с крымским посланником. Он дал 35 червонных переводчику последнего, и тот рассказал ему следующее. Посланник обнадежил короля, что по настоянию хана Порта опять объявит войну России. А король ему говорил, что и он с поляками будет помогать туркам для отобрания Киева и Смоленска. И если бы гетманы не захотели ему помогать, то... Есть люди, которые могут отнять у гетманов войска коронные и литовские, то есть воеводы киевский и староста бобруйский. Воеводы киевские с товарищи послали к Порте свои проекты, обнадеживая, что поляки все будут с турками. В Впрочем, я не думаю, — писал Дашков, — чтоб поляки послушались короля и начали войну с нами безо всякой причины. Они совсем обнищали, нет у них ни денег, ни лошадей, ни скота, а ради и свое отдать только, чтобы в мире жить. Саксония также обнищала от несносных и беспрестанных контрибуций. В Польше никогда так голодно не бывало, как теперь. Во многих воеводствах начали покупать корец ржи по 40 злотых, а корец малым больше нашей осьмины. Недород был великий, и я сам видел, что не мужики, а убогая шляхта по нескольку недель не едят хлеба, только овощами питаются. То же самое доносил и князь Василий Владимирович Долгорукий. В Польше, государь, немалая конфузия. Саксонцев по квартирам в Польше и Литве сказывают около 30 тысяч, и поступают они с поляками очень гордо, что полякам по их нравам всего противнее. Деньги положены с каждого двора на месяц по 32 злотых. Сильно озлоблены поляки, и думаю, насколько я их знаю, что будет между ними смута. И, как мы теперь видим, житье польское несносным не могут выдержать, так стали убоги, что поверить нельзя. Действительно, королю Августу было не до войны с Россией. На сеймиках поляки объявили, что добровольно ничего не дадут саксонцам, пусть берут сами до времени. Многие кричали, что их вольность уже кончается, и остается одно спасение — просить обороны у российского орла. Саксонцы начали собирать деньги сами. Дашков начал говорить приятелям своим по секрету, что царское величество, жалея приятелей своих, чтоб не пришли безо всякой нужды до крайнего разорения, велел предложить королю о выводе саксонских войск из Польши. Приятели были очень благодарны за такую милость и говорили: «Мы до сих пор думали, что король не выводит от нас своих саксонцев с позволения царского величества, и потому не смели и рук поднять на саксонцев. А теперь поведем дело иначе. Если саксонцы останутся здесь до весны, то мы их выгоним». Со стороны русского двора действительно было сделано королю предложение о выводе саксонских войск из Польши. Август велел сказать Дашкову, что саксонские войска необходимы в Польше по случаю проезда шведского короля из Турции. Дашков отвечал, что царь требует вывода саксонцев не для своего частного, но для общего интереса, ибо между поляками сильное неудовольствие, и готовы они пристать не только к шведу, но и к самому дьяволу. Притом король шведский хорошо знает, что на границах польских и литовских стоит большое русское войско, которое у него в большей консидерации, чем саксонское войско.